цветущим из года в год. Разным дерном, рябинником, барбарисом, которыми владельцы участков украшали свои владения и которые закупали в больших количествах. Умная Кася опиралась на самые крупные суммы, фигурирующие в счетах, выставленных убитым садоводом своим клиентам, и советовала следователю учесть покупки редких и дорогих растений, а также повторяющиеся фамилии в счетах. Она Кася подсчитала, и у нее вышли три бабы и трое мужчин. Именно с них Кася и советовала комиссару начать свой титанический труд. Нет, никто не предоставит ему нужного количества сотрудников. Ведь у них такая мелочь – убийство ничем не выдающегося простого мошенника. Он не связан с мафией, он не серийный убийца, он не политик. Речь идет не о миллиардах. Так кто же направит на расследование такого пустяка большую группу детективов? Придется ему обходиться собственными силами. Ничего не попишешь. Вольницкий хмуро попрощался с Касей, хотя и поблагодарил ее горячо за бесценный вклад в расследование. Смирился со своей участью и, не теряя времени и энтузиазма, продолжил справляться со всеми трудностями собственными силами. В этом кресле пана Мирека моей зажигалки не нашли. Злой и расстроенный пан Ришард вернулся домой. Юлита с Собиславом остались одни. Имущество убитого брата пана Собислава не волновало. Наследство совершенно не интересовало. Но вот сопутствующие обстоятельства заинтересовали сверх меры. Во-первых, странная кража. Хотя до конца в правдивость этой истории он так и не поверил. Могла вся эта ненормальная компания и ошибиться. Мирослав все же вряд ли украл вдруг зажигалку клиентки. Глупо как-то, ни с того ни с сего. А во-вторых, и это главное, Юлита. Собислав недаром был талантливым фотографом. Он сразу понял, что упаковка... Дурацкая, безвкусная и потрепанная одежда содержит внутри нечто чрезвычайно ценное. И не ошибся. Это оказалась потрясающая девушка, покорившая его с первого же взгляда. Она вызвала в нем восторг, который он чисто профессионально испытывал до сих пор лишь по отношению к ни с чем не сравнимым созданиям природы или прекрасным предметам. Это незабываемый восход солнца над морем или его закат в горах. Тонкий, очаровательный пушок на листочке полевого цветка. Нечто единственное в мире и неповторимое. Нет, он не может с ней расстаться. И ему без труда удалось убедить самого себя, что его безумно заинтересовала странная история, сопряженная с гибелью его брата. Он должен раскрыть эту тайну. Точнее, даже две тайны. Убийство брата и дурацкую кражу. Правда, он многого не знает. И начать собственное расследование логичнее всего с человека, который как раз многое видел и знает. С такой же легкостью Юлита убедила себя, что она просто обязана поделиться всеми мелочами случившегося с братом погибшего человека. Элементарная порядочность обязывает ее искренне и откровенно обо всем рассказать этому человеку. Полиция же пусть делает свое дело без ее участия. Никакого сомнения, она обязана обо всем рассказать пану Собиславу. Но ведь не тут же, не сейчас же. И надо как можно скорее содрать с себя эти уродующие ее тряпки. Принять свой обычный вид, хотя бы как следует вымыться после дурацкого обыскивания дома и копания в пыли и грязи. Собислав долго не мог понять, почему девушка так горячо противится немедленному разговору с ним где-нибудь в укромном месте и упорно требует хотя бы 2 часов антракта. В конце концов пришлось примириться с ее желанием. Все равно придется задержаться в Варшаве дольше, чем он предполагал. Ну, хотя бы до похорон Мирека. А потом Габриэлла наверняка вцепится в него когтями и заставит остаться в Варшаве до тех пор, пока не будут улажены все формальности с наследством. Ладно, тогда он сейчас отправится в полицию. Надо отделаться от этой обязанности. Потом встретится с девушкой. Посидят они в каком-нибудь ресторанчике. Правда, ему надо много чего сделать по работе, сроки поджимают. Но он успеет все провернуть за ночь. Итак, он дал ей выпрошенные 2 часа, предусмотрительно проводив ее домой, чтобы узнать, где она живет. Правда, провожал не так, как обычно это делают влюбленные. Каждый из них ехал на своей машине. Для начала Вальницкий избрал путь наименьшего сопротивления, взявшись за тех, кого Кася порекомендовала ему на основе анализа бумаг покойного. Раздобыв всеми правдами и неправдами 3 помощников, он велел им спрашивать людей лишь об одном – где они были в роковой воскресный вечер. Алиби. Это главное. Причем алиби реальное, железное, чтоб ни тени сомнения. Это был единственный способ ограничить кошмарное количество возможных убийц. Потом, уже не в такой спешке, можно будет заняться теми, у кого такое алиби не имелось. Опять же, для облегчения адовой работы комиссар избрал метод, который можно назвать географическим. Учитывалась не столько тяжесть подозрений, сколько место пребывания допрашиваемого субъекта, чтобы они находились поближе один к другому и, по возможности, следовали друг за другом, не вынуждая его носиться из конца в конец по всей Варшаве. Руководствуясь избранным методом, следователь выбрал первым небольшой питомник на Давидках. В основном хвойные и кустарники. Питомник принадлежал Анне Брыгач. Правда, в бумагах жертвы преступления она мелькнула лишь 1 раз. Но Кася ее очень рекомендовала. Да и территориально ее питомник оказался по дороге к весьма подозрительному типу. Владелицу питомника комиссар застал на месте. Он успел лишь поздороваться и только начал разглядывать подозреваемую, как зазвонил его сотовый. Из комендатуры сообщили о приходе брата убитого, Собеслава Кшевца. «Пусть подождет», — распорядился комиссар. «Буду через 30 минут. Самое большое — 45 минут». Анна Брыгач, дама средних лет, походила на жилистого крупного гнома и на роль возлюбленной Мирослава Кшевца мало годилась, но финансовые потери понесла, и ее руки наверняка были достаточно сильными. Опять же, привыкла иметь дело с секаторами. И выражение лица подходящее. Не просто решительное, но вроде бы даже какое-то упрямое, непримиримое. Нет, он ее так не оставит. Полиция, отдел особо тяжких преступлений. Где вы находились в последнее воскресенье между 18 и 20? Удивлению Анны Брыгач не было предела. Тут было, где ж еще? Дома. Я тут и живу. Твердо заявила она, машинально махнув рукой на жилой дом, видневшийся невдалеке. А в чем дело? Особо тяжкие, говорите? Тут у нас ничего особо тяжкого в воскресенье не происходило. А кто может это подтвердить? Что именно подтвердить? Что ничего тяжкого у нас не происходило? Следователь спохватился. Действуя в спешке, он понадеялся на известный эффект – захватить человека врасплох. Но, похоже, ему достался крепкий орешек. И он пояснил суть вопроса. Кто может подтвердить, что в воскресенье, в указанное мною время, вы действительно были дома? Да все могут. Брат с женой приехали, Кузен помогал мне с поливкой,